луч солнца радует нас. Час испытания черной рукой небо закроет от нас. Пусть даже не станет овец в загоне и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Пусть даже не станет овец в загоне и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Если закружит меня волною во навороте суетного дня, верой поднявшись над суетою, пусть запоет душа моя. Пусть даже не станет овец в загоне и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Пусть даже не станет овец в загоне и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Если бывает теряешь много, вспомни слова Иисуса Христа. Где ваша ценность, там сердце будет, а значит потеря невелика. Пусть даже не станет овец в загоне и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Если однажды жизненный выбор ради Иисуса и славы Отца, нужно лишиться овец в загоне, хочу, чтобы спела душа. Пусть даже не станет овец в загоне и виноград не даст плода,